которые покачивались на красных волнах. Он услышал, как в комнату вошел, глухо стуча по линолеуму тяжелыми башмаками, доктор Келси. Он что-то сказал Френу Уолкер. Зашуршали накрахмаленные простыни. «Гай, посмотри, какое солнце! Хочешь, я отвезу тебя домой?» «Нет, спасибо. Я пройдусь пешком». Он повернулся и вышел из комнаты, не взглянув на кровать. Когда он проходил по коридору мимо Иды Пример, сидевшей за столиком дежурной медсестры, она сказала: «Я очень рада, что сегодня миссис Монфорд чувствует себя лучше». Он ответил: «Да, ей сейчас хорошо», и спустился на лифте на первый этаж. Раскинулись под теплыми лучами заходящего солнца огромные вязы. Уже целую неделю съезжались в Вист-Нортон первые отдыхающие. Одетые в бермуды и яркие рубашки, они со смехом толкались на тротуаре. Он их не замечал. Он думал, что вот когда Джулия умерла, позвонил мистер Худ из похоронного бюро и спросил, на какую сторону она зачесывала волосы. А он не помнил. Мистер Худ попросил принести ее любимое платье, а ведь она всегда предпочитала... «Нет, это не пойдет», — сказали ему. Амар совсем не носила пробора. Это он знал точно. Но любимое это платье у нее... Только бы вспомнить. Он налетел на встречного прохожего. «Куда тебя несет?» «Домой». «Я иду домой». Он возвращался домой с похорон Джулии и всю дорогу обдумывал, как расскажет ей, кто там был, что говорили люди и что чувствовал он сам. Однако Джулии дома не оказалось, и это удивило его. Он на всякий случай трижды позвал ее по имени. Эхо разнеслось по пустым комнатам, и до него наконец дошло, что Джулия оставила его навсегда. Солнце слепило ему глаза. Он подумал, что Мар умерла, и дома его никто не ждет. Можно, конечно, пойти в Линкольн и напиться. Можно вывести в море Джулию. Но на завтра он все равно протрезвеет, а яхта вернется к причалу. И он продолжал идти навстречу слепящему солнцу. Споткнувшись, прислонился к фонарному столбу у магазина Кастнера. Старый мистер Кастнер выглянул из-за выставленных в витрине рулонов яркой материи. Мимо прошла компания отдыхающих. Захихикал над ухом женский голос. «Боже, да он пьян в стельку!» Нет, он не был пьян. Выпрямившись, Гай увидел золотой крест на колокольне церкви святого Иосифа. Он горел, как солнце, проникал в мозг и притягивал к себе с такой силой, что Гай вдруг побежал. Спотыкаясь и падая, он бежал по залитым светом предзакатного солнца, улицам все быстрее и быстрее, мимо супермаркета и винного магазина, черных пушечных ядер и удивленных прохожих. Бежал, как слепой, к сияющему золотому кресту, пока, наконец, в полном изнеможении не уперся в чугунные ворота церкви святого Иосифа. Ухватившись за металлические прутья и тяжело дыша, он смотрел, как быстро садится солнце и наступают сумерки. «О, Боже! О, Боже милостивый!» Гай толкнул ворота, и они со скрипом распахнулись. Тяжело волоча ноги, он поднялся по ступенькам и открыл тугую дубовую дверь. Потом двинулся к алтарю и большому распятию, тускло блестевшему в неясном свете, который пробивался через